Почему многие из таких, которые прежде заняты были миром, после того, как потеряли мужей и остались одни, по ревности к примирному образу жизни твоей, отрекшись от мира, взялись путем твоим шествовать, чтобы венцов таких же сподобиться? Таковых святый Павел заповедует почитать, как прилежащих молением и молитвам с упованием на Бога. Если что и на этом пути встречается прискорбное, то и оно доставляет своего рода утешение к получению Царствия Небесного, способствует и виновно бывает спасение. Того же пути и приятное, и скорбное одинаково смертоносно. Ибо говорится, сего мира печаль смерть соделывает, а печаль я же по Бозе, покаяние нераскаянного спасения соделывает. Почему Господь ублажает то, что противоположно благам мира, говоря, блажение нищий духом, яко тех есть Царствие Небесное? Для чего это, сказавши блажение нищие, прибавляет он еще духом? Чтобы показать, что ублажение достойно собственно смирения души, и что хотя телесная нищета и блаженная ведет в Царствие Небесное, но если ее сопровождает смирение душевное, если она с ним тесно соединена и от него получает начало. Таким образом, ублажив нищих духом, Господь дивно показал, где корень и причина видимой нищеты святых, то есть в духе их. Дух, прияв в недра свою благодать евангельской проповеди, воздает от себя источник нищеты, напаяющий лице земли, то есть внешнего нашего человека, и соделывающий его раем добродетелей. Такая нищета достойна ублажения от Бога. Ибо иной может быть нестяжателен и нищий, притом произвольно, но славы ради человеческой. Таковы и не нищ духом, а лицемерит. Лицемерие же рождается от самомнения, которое противно нищете духом. Кто имеет дух сокрушенный и смиренный, тому невозможно не радоваться видимой нищете и смирению, ибо он считает себя недостойным славы, довольства, утешений и всего такого. Почитающий себя недостойным всего этого и есть ублажаемый Богом нищий. И такой воистину есть нищий, не в половину заслуживающий сие имя. И все такие — суть из числа слышавших и последовавших за Господом Иисусом, Сыном Божиим, и Ему восподражавших. Ибо Он сказал, «Научитесь от Меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Почему их есть Царствие Божие? И они — суть сонаследники Христовы. Душа трехчастна и созерцается в трех силах. Мыслительный, раздражительный и желательный. Всеми ими она больна, и Христос, врач ее, начинает врачевание свое с последней, то есть с желательной силы. Пищу и гневу, делу раздражительной силы, служит пожелание, дело желательной силы. Они же обе при дурном направлении питают гордость ума, дело мыслительной силы. Почему никогда не увидишь здраво и раздражительную силу души, прежде уврачевания пожелательной, и мыслительную прежде уврачевания этих обеих? Если исследуешь, найдешь, что первое злое порождение пожелания есть любостяжательность. Пожелания, содействующие людям в хранении и устроении жизни, непорочны. Почему с юных ногтей являются сращенными с нами? Сребролюбие же намного после прирастает ко всем уже существующим. Из всего видно, что оно не из естества, а от произволения имеет свое начало. И святый Павел справедливо назвал его корнем всех зол. Некоторые из зол, обыкновенно им порождаемых, суть следующие: скуповатость, торгашничество, хищничество, воровство – и вообще всякий вид лихой мании, который тот же апостол назвал вторым идолослужением. Тем же, кое не порождает оно, почти всем доставляет пищу и поддержку. Все же сие от вещелюбия рождающейся, страсти суть души, не имеющей ревнования о доброделании. Вообще, страсти от произволения зависящие удобнее врачуются, чем страсти, имеющие начало в естестве. Но страсти с ребролюбием порождаемые, труднопобедимыми делает неверие в божественное промышление. Неверующий в промышление сие на богатство опирается надеждой своей. Такой, хотя и слышит слова Господа, что удобие есть вельбуду, сквозе иглины уши пройти, неже богату в Царстве Божие внити, ни во что вменяет Царствие, и притом Царствие Небесное и Вечное, вожделевает земного и текучего богатства, которое и когда не имеется в руках вожделевающих его, самым тем, что вожделевается, величайший приносит вред. Ибо хотящие богатитеся, впадают в искушение и сети дьявольские, как говорит Павел. Оно и когда присуще, имеется в руках, дома, показывает свою ничтожность тем, что, несмотря на свое присутствие, все еще жаждется неразумными, коих не умудряет даже опыт. Ибо эта несчастная страсть не от бедноты, а скорее беднота, чувство бедноты от нее. Сама же она от безумия, по которому весьма праведно от общего владыки всяческих Христа получает имя Ионный, разоряющий житницы свои и большие созидающий. Ибо как не безумен тот, кто ради вещей никакой существенной пользы принести не могущих, яко не от избытка, кому живот его есть, таких вещей ради предает наиполезнейшее. Монаху, имеющему сию страсть, послушливым быть невозможно. Если же он упорно будет удовлетворять ей, то великая предлежит ему опасность неизлечимо пострадать за то и телом. Гиези и Иуда из Ветхого и Нового Завета убедительные тому примеры. У того проказа процвела в указании на неизлечимость души, а этот, на селе крови, сорвавшись с петли и ниц быв, проседися посреди, и излияся вся утроба его. Отречение от всего предшествует послушанию. И без первого последнему нет места. Оно есть элементарное начало монашеской жизни. И тому, кто прежде не отрекся от всякого стяжания, как поднять другой какой-либо подвиг такой жизни? Скажет кто, что за беда, если он не способен к послушанию? Но он безмолвствовать станет, один сам по себе живя и прилежа молитве, да слышит таковы, что сказал Господь: «Иди же сокровище ваше, ту будет и сердце ваше». Как же мысленно прострется к сидящему удесную престола величественно высоких тот, кто сокровище сокровиществует на земле? И как наследует царствие тот, кому даже в ум чисто взять его и не позволяет сласть любой мани? Потому и сказано: блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Видишь, сколько страстей отсек Господь этим одним блаженством. Но любоимание есть только первое порождение злого похотения. У него есть и второе, которого еще более надо избегать, и третье не менее злое —